Когда Зив упал, в воздухе еще звучал его голос: «Не подходи слишком близко, мальчик». Он приподнялся на боку и опять упал. Черный дым стал опускаться на нас и скрыл его от меня. Секунда, две или три, номер два и номер три, нарушая все предписания, недавние устные и постоянные письменные, ринулись внутрь. «Стоять! Стоять!» — кричал я. «Надо проверить подходы, пустить собаку. Если сработало одно взрывное устройство, иди и знай, сколько их ожидает нас еще. 10, больше. Тот, кто следит за нами, должно быть из Арнуна, будет просто нажимать на кнопку, пока мы не сложим тут головы один за другим. Нельзя бежать так, в одиночку». Они остановились на мгновение, посмотрели на меня и побежали дальше. Их не остановишь. Номер два и номер три исчезли в дыму. «Гепард вызывает первый. У нас подарок. Напоролись на подарок. Один цветок, остальные в порядке. Начинаю эвакуацию». Молчание. Я жду ответа и продолжаю кричать в трубку. «Адмирал ранен. Повторяю, адмирал ранен. Степень тяжести еще не установлена. Нужна анафа для эвакуации. Посылайте анафу. Прием». Через несколько секунд донесся крик из-за завесы дыма. «Санитар! Санитар! Нужен санитар!» Это тоже запрещено. Раненого нужно вынести. Но они звали на помощь, и Ривер побежал. Профессиональный инстинкт. «Стой, стой, Ривер!» — закричал я. Он не остановился. За ним побежал и я. «Где Зив? Где Зив?» Из-за дыма ничего не видно. У меня и мысли не было, что он может погибнуть. Я об этом даже и не думал. Да я вообще ни о чем не думал. Не врубался. Ривер нашел его в клубах дыма и пыли. Стал возле него на колено, дотронулся до плеча, пошевелил. Он в сознании? Нет, без сознания. Ривер попросил номер два снять с Зива каску, номер три раздеть его. Они расстегнули разгрузочный жилет, разорвали рубашку, действовали слаженно, спокойно, без истерики. Ривер проверил дыхание. Дыхания не было. Все это, конечно, не разрешено на минном поле, но кто тогда думал, разрешено или не разрешено? Ривер решил, что перемещать Зива слишком опасно, и начал делать ему искусственное дыхание. Пытался заставить его дышать. Ничего не получалось. Мы слышали, как клокочет жидкость, перекрывающая дыхательные пути. У Зива практически не было внешних повреждений. Все было на месте, только шея распухла, вздулась, и кровь текла из всех отверстий. Из носа, из ушей и больше всего изо рта. Все тело было запорошено мелкой крошкой и осколками. Глаза широко открыты, красные. В воздухе стоял запах горящей пластмассы. Было трудно дышать. Я спросил: «Ривер, ну что?» Он продолжал делать искусственное дыхание и ничего не ответил. Я повторял непрестанно: «Ну что? Ну что? Ну что?» Ривер не отвечал. Я схватил его голову и повернул к себе. «Доложи обстановку, что с ним?» Лицо Ривера было в крови. «Нет», — сказал он. «Что нет? Что нет?» Ривер старался изо всех сил. Он пытался вывести жидкость, кровь, идущую ртом. Этому не было конца. Ну когда уже в легкие поступит воздух? Но кровь не переставала течь. Я слышал свой внутренний крик. Я истошно орал про себя: «Ну давай, давай, вдуй ему воздух! Ну когда уже? Заставь его дышать! Господи, я сделаю все, что захочешь! Я брошу курить, только чтобы он начал дышать!» Я видел, как у Ривера кончается терпение. Он бил по безжизненному телу со всей силой, пытаясь заставить его реагировать или просто от отчаяния. Это длилось вечность. Зив лежал в трусах, серых, коротких, бездыханный. Ривер понимал, что все безнадежно. Взрывная волна оборвала жизнь. Кровеносные сосуды лопнули, разорвались, как у подводника, легкие которого сжались, и ему пришел конец от небольшого перепада давления. Но на местности нельзя констатировать смерть. Это может сделать только врач на форпосте. Я оглянулся. Дым рассеивался. Мои бойцы начали терять концентрацию от вынужденного бездействия. Они зашевелились, не знали, что с собой делать. «Эмилио, смотреть на меня! Всем смотреть на меня!» Нужно, чтобы я видел их, а они видели меня, иначе они потеряют голову. «На этом этапе не начинать эвакуацию», — передал фурман. «Что значит «не начинать», сукин сын?» но он очень скоро изменил приказ и стал по рации руководить эвакуацией, чтобы вернулись на форпост без всяких глупостей. Я помню, как шли минуты, и Зив лежал там без сознания, без дыхания, и его безжизненное тело как резиновое, и странное ощущение, что моя голова разбухла от прилива крови. Я стою рядом с ним, жду, чувствую себя так одиноко, и мысли путаются. Половина думает, что делать дальше, связывается с форпостом, дает наводку для артиллерии, просит врача приготовиться, подготовить лазарет, говорит с солдатами, дает им указания, а вторая половина не думает ни о чем. Пытается думать о том, что нужно бы, но у нее ничего не получается.